Джандалар встал. «Куда ты собрался, Джандалар?» «Я ненадолго. Похоже, я выпил слишком много чаю». Он улыбнулся, и в глазах его заплясали искорки. «Но ты пока не вставай. Эта ночь еще не закончилась». Он наклонился и поцеловал ее. «Сарэньо», — проговорил он чуть хриплым от волнения голосом, — «ты значишь для меня гораздо больше, чем любая из всех женщин, которые мне встречались». Это уже немало, но ей хотелось большего. Скоро они разлучатся. Он остался бы здесь, если бы она попросила его об этом. Но она не стала этого делать, ведь он и так уже дал ей все, что мог. И это куда большее счастье, чем то, что выпадает на долю многих женщин. «Мама сказала, что ты хочешь меня видеть». Джандалар заметил, как скованно держится Дарво, какая настороженность сквозит в его взгляде. В последнее время мальчик стал избегать его, и он догадался, что тому причина. И Джандалар улыбнулся, пытаясь притвориться, будто ничего особенного не происходит, но Дарво мгновенно уловил легкую фальшь в манере мужчины, который прежде всегда вел себя непосредственно и относился к нему с большим теплом, и еще больше насторожился, предчувствуя, что тревожившие его догадки вот-вот твердятся. Для Джандалара этот разговор с мальчиком тоже был нелегким. Он достал с полки аккуратно сложенную рубаху и показал ее Дарву. «Ты уже совсем большой. Думаю, она придется тебе почти в пору. Я хочу подарить ее тебе». На мгновение глаза мальчика вспыхнули от радости. Рубашка человека из племени Заландонии с затейливыми украшениями — чудесный подарок. Но прежняя настороженность тут же вернулась к нему. «Значит, ты все-таки уходишь?» Его слова прозвучали как обвинение. «Дарво Тенелан мне не кто-нибудь, а брат, а я тебе никто». «Неправда. Ты сам знаешь, как ты мне дорог. Но Тенелан вне себя от горя, и я сильно тревожусь за него. Ему нельзя оставаться в одиночестве, а кроме меня позаботиться о нем некому. Пожалуйста, постарайся понять меня. На самом деле у меня нет желания совершать это путешествие на восток. А ты когда-нибудь вернешься?» Джандалар ответил не сразу. «Не знаю. Я не могу тебе этого обещать. Неизвестно, куда еще мы отправимся и как долго пробудем в пути». Он протянул ему рубашку. «Поэтому мне и захотелось подарить ее тебе, чтобы, глядя на нее, ты вспоминал о мужчине из племени Зеландонии. Послушай меня, Дарво, я всегда буду считать тебя первым сыном своего очага». Мальчик посмотрел на расшитую рубаху. На глазах у него выступили слезы. «Я не сын твоего очага!» — выкрикнул он, а затем повернулся и выбежал. Джандалару очень хотелось кинуться следом и догнать его, но вместо этого он положил рубашку на то место, где обычно спал Дарво, и не спеша направился к выходу. Карлона нахмурился, глядя на сгущающиеся тучи. «Думаю, погода еще некоторое время продержится», — сказал он, — «но если поднимется сильный ветер, вам лучше пристать к берегу. Имейте в виду, пока скалы не останутся позади, сделать это будет довольно трудно. Дальше начнется равнина, и вы увидите место, где река разделяется на несколько рукавов. Вам нужно все время придерживаться левого берега. На пути к морю вам попадется поворот на север, а затем на восток. Вскоре после этого вы заметите слева другую реку, которая вливается в мать. Это последний из ее больших притоков. А еще дальше находится дельта, примыкающая к морю. Но не думайте, что на этом ваше испытание закончится. Дельта матери очень велика и опасна. Сплошные болота, топи и наносные песчаные острова. Река в этом месте разделяется на 4, а порой и больше основных проливов и на множество мелких рукавов. Вам нужен северный пролив, он находится с левой стороны. Невдалеке от устья, на его берегу расположена стоянка племени Мамутои. Карлона, который провел всю жизнь на реке и обладал огромным опытом, уже рассказывал обо всем этом раньше. Он даже начертил на песке карту тех мест, по которым братьям предстояло проплыть на пути к устью реки Великой Матери. И все же он решил повторить свой рассказ, чтобы эти сведения закрепились в их памяти. Это пригодится, если им придется срочно принять какое-то решение. Он считал, что двум молодым людям не следовало пускаться в плавание по реке без опытного проводника, но они настояли на этом, точнее говоря, настоял Тенелан, а Джандалар вынужден был подчиниться. Он не мог отпустить брата в такое путешествие в одиночку. Ну что ж, по крайней мере, высокий мужчина из племени Зеландонии изрядно поднаторел в искусстве управления челноком.